Сонет 33. Как часто видел я прекрасную аврору, когда золотились вкруг луга, холмы и лес, покорные ее ласкающему взору, и рдели ручейки алхимии небес. Но тучам вслед она покорно позволяла топтать в пути свое небесное лицо, и, не сходя с небес, позорно укрывала на западе во тьме лучей своих кольцо. Увы, так и мое светило дня сначала, победно надо мной горело и блистало, явившись лишь на миг восторженным очам. Теперь же блеск его вновь туча затмевает, но страсть моя зато его не презирает. Пусть меркнет солнце здесь, коль нет его и там.